Дорогие друзья, приветствую вас. Сегодня у нас молитва об освящении, готовности к церкви ко встрече с Господом. И каждый раз у нас есть какая-то нужда к молитве, когда мы молимся вечером, утром, в течение дня. У нас есть отдельные нужды к молитве на каждую пятницу, вот общебратские нужды. Но важно у нас в молитве, что мы надеемся на Бога. И Бог слышит молитвы надеющихся на Него людей. Я хотел бы сегодня продолжить наше размышление на тему надежды на Бога, на Господа. Мы в прошлый раз размышляли об этом. И мы размышляли о том, что у людей есть разные предметы надежды. Есть разные вещи, на которые люди возлагают свои надежды. Наверное, сначала мы вспомним, что такое вообще надежда. Мы так определили, что надежда – это первое, это вера в возможность осуществления чего-нибудь радостного и благоприятного. Еще надежда – это тот, на кого надеются, который должен принести успех, радость, благополучие. Вот Господь – надежда наша, да? Он приносит нам успех и радость, и благополучие. Еще надежда – это синоним слова «упование». И мы говорили о том, что люди по жизни уповают или надеются на совершенно разные вещи и направляют свое упование, так сказать, да? Кто-то надеется на богатство. Кто-то написано, надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть, да? Также люди надеются часто на людей. Это или на самих себя, да? Самонадеянные люди бывают. Это на людей надеющиеся люди. Или на других людей каких-то возлагают свои надежды. Допустим, видал ли ты человека мудрого в глазах его, на глупого больше надежды, нежели на него? Или что сломанный зуб или расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека в день бедствия. И много людей возлагают на каких-то людей свою надежду, свое упование. Но мы разбирали такой вопрос. Почему лучше, псалмопевец говорит, лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека? И он сам говорит то, что «я же уповаю на милость Твою, уповаю на Слово Твое», псалмопевец говорит. Есть такая направленность надежд, это не те предметы, которые такие временные. Надежда на богатство, надежда на князей, да, есть такая. Надежда на других людей – это те вечные, те базовые такие вещи, на которые Бог призывает, и Библия нас призывает возлагать свою надежду и упование. И почему вот лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека? Почему именно вот эти вещи, на них нужно надеяться? Почему именно на них нужно направлять все свои надежды на Бога, на Слово Его? Написано, уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Еще что написано, что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Одна из причин, почему мы уповаем на Бога, это потому что Христос, Бог наш, Он тот же, Он неизменный. Если Он исполнял свои обетования в жизни других праведников, которые мы читаем, ветхозаветных, или по Библии смотрим, сколько Он исполнял свои обетования, сколько Он являл руку свою в жизни их, то Он сегодня тот же. Этот же Бог имеет с нами дело сегодня. И Он тот же сегодня. И поэтому это вселяет в нас большую уверенность. Еще написано о Слове Бога, что «всякое Слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него». И еще такое место. «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Бог не только автор своих обещаний, Он и исполнитель своих обещаний. Мы читаем во многих текстах Писания, что Бог, Он обещает, и обещает, и исполняет. Это не человек, который обещает, может так просто бросать слова на ветер. Бог слов на ветер не бросает, Он исполняет свои обетования. И поэтому наша надежда на Бога, на Слово Его, это самая лучшая, самая твердая надежда. Еще мы говорили о таком важном вопросе, от чего вообще, откуда проистекает наша надежда на Бога? Наша надежда на Бога, мы так размышляли, что это вопрос сознания человека полной зависимости от Бога. Насколько человек сознает свою зависимость, бессилие перед Богом, настолько он уповает на Бога. Чем больше мы осознаем свою беспомощность, чем больше мы осознаем свое бессилие, тем больше предаемся Богу. И признаем Его честь и славу и силу, потому что Он силен. И можно также наоборот посмотреть, что наше упование на Бога характеризует, насколько мы отдались, доверились Богу. Вот так. Мы можем прочитать молитву мытаря, известную в Луки, написанную в 18 главе. «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающийся возвысится“. Какое сокрушение испытывал мытарь, и кажется, что он вообще себя никем не признает. Он говорит: «Помилуй меня, грешника». Но обратите внимание, каким упованием на Бога пронизана его молитва. И он пошел в дом свой более оправданным. Он уповал на милость Божью. И еще мы размышляли над тем, что есть в Иова, книге Иова такой текст, что «для дерева есть надежда, что оно, если будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. Если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженное». Сам Бог и Слово Божие являются источниками нашего упования. Вот если у дерева глубокий корень, чем глубже корень, то это срубить это дерево практически невозможно. Отрубаешь ветки, а они снова распускаются, потому что корень питает влагу из земли. Так вот, если наш корень, он глубоко в Слове Божьем, в Боге, то наше упование невозможно угасить. Мы расцветаем снова при новых трудностях, при новых обстоятельствах трудных. И вот почему неверующие люди, неукорененные в Боге, они как прах, возметаемый ветром. Приходят новые трудности, и они снова бессильны, снова у них ничего не остается. Так сегодня я хотел поговорить о великих преимуществах, которые имеет человек, уповающий на Бога, человек, который имеет надежду на Бога. Одна из таких преимуществ, является, что надежда на Бога, она избавляет от страха. И Бог безопасность посылает тем людям, которые надеются на Бога. И есть такой текст в Писании, что... Сейчас, идем. «На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть?» Еще такой есть текст. «Не убоится худой молвы праведник, сердце его твердо, уповая на Господа. Господь – твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю». Человек, уповающий на Бога, всегда чувствует себя твердым, неприступным, защищенным, потому что он в Боге. И он знает, что всякое слово Божие, оно твердо, оно вечно, Бог исполняет слова свои. Если он сказал то, что «я избавлю тебя, защищу тебя», то он избавит и защитит. И это лишает страха. Если он всецело доверяется Богу, уповает на него, то такой человек, он бесстрашен. И будь он в вузах, будь он... Сколько мы слышали свидетельств братьев, когда, казалось бы, вот мне, допустим, я многое слышал свидетельств и дедушкиных историй, когда, казалось бы, такие невыносимые условия, такие просто непроходимые обстоятельства, а бесстрашно идет вперед человек и имеет успех. Откуда это? Где корень этого? Это надежда на Бога дает. Такое преимущество сильное. Есть еще такое преимущество у надеющихся на Бога. Надежда на Бога радует. Есть в псалмах такой текст. «И возрадуются все, уповающие на тебя, вечно будут ликовать, и ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться тобою любящие имя твое». Бывает, спрашивают человека верующего: А чему ты радуешься? У него, казалось бы, там в семье там какие-то трудности, у него на работе какие-то трудности, ему зарплату не додали, у него машина поломалась или в аварию попал. А чему он радуется? Чему он радуется? Чему ты радуешься, спрашивают? А он надеется на Бога. И надежда на Бога дает радость. У него есть надежда на того великолепного Бога, который его выведет из всех этих обстоятельств. И еще есть одна из таких... Много вообще-то я для себя выписал привилегии этих и преимуществ, которые имеет человек, уповающий на Бога, надеющийся на Него. Ну, хотя бы некоторые из них, надежда на Бога, она необходима в служении, я для себя обнаружил, что... И вот Петр пишет, Павел пишет Тимофею, «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого». Для чего мы трудимся? Для чего мы, казалось бы, переносим какие-то обстоятельства трудные в жизни? Для чего вот у нас что-то не получается, может, в служении? Мы это преодолеваем, идем дальше. Почему? Потому что вот этим движет надежда на Бога. Бог обещал нам и награду за наше служение, и венец правды обещал, да? Он обещал большое пристанище в своем царстве для тех, кто служил ему верно, прославлял его в своей жизни. И вот эта надежда на Бога, в его слово, в его обетование, она вот двигает нас в служении. Мы это делаем для него, для его славы. И мы надеемся на него, что он выведет и проведет, и он примет нас к себе, когда мы закончим свое служение. Это большая надежда, и она является таким... У людей, которые имеют сильную надежду на Бога, это как раз такой сильный двигатель является в служении. Интересно, что Бог слышит тех, кто надеется на Него. Есть в книге Паралипоменон текст такой. «И подана была им помощь против них, и преданы были в руки их огоряне, и все, что у них было, потому что они во время сражения воззвали к Богу, и Он услышал их за то, что они уповали на Него». Бог слышит нас, как я говорил уже в начале, когда мы уповаем на Него, когда мы надежду свою возлагаем на Него, когда мы уповаем на милость Его, и когда мы молимся, нам важно сознавать то, что Бог верен Слову Своему, именно иметь вот эту твердую уверенность в Нем, доверять Ему, когда мы молимся, что Бог исполнит. И Бог как раз слышит тех, кто уповает на Него и надеется на Него всем сердцем. Поэтому на этом я, наверное, хотел бы закончить и призвать нас молитве, чтобы наша надежда на Бога была твердой, и чтобы мы, уповая на Него, двигались дальше и укрепляли свою надежду на Бога, потому что время от времени надежда наша на Бога, когда у нас какие-то трудности особенно, мы думаем, какие-то сомнения, мысли приходят, что, наверное, Бог не слышит меня или что-то такое. Нет, Бог как раз этим и хочет укрепить нашу надежду. И давайте также будем молиться с надеждой на Бога. И не только, чтобы нужды какие-то приносить Богу, а будем просить Бога о том, чтобы у нас надежда на Бога и упование было твердым. И чтобы Он посылал нам в жизни те обстоятельства, которые будут укреплять нашу надежду. Я это прежде говорю к себе, потому что знаю, что часто, как лист колеблемый такой ветром, надежда моя еще бывает слабовата на Бога. И вас призываю к тому, чтобы нам иметь твердую надежду на Бога и упование на Него. Аминь.